Пока Шафоростова вела биологию, я слушал ее не слишком внимательно. Несмотря на умелую подачу информации, ничего нового она мне рассказать бы не смогла. Даже более того, я все больше укреплялся во мнении, что магия не только толкнула историю мира по иному пути, но и окончательно запудрила мозги здешним ученым. Если проводить временные параллели, в этот год на моей планете начали печать органов. Здесь это считали либо уделом целителей высшего класса, либо относили к фантастике. Естественно, в царских лабораториях могло быть иначе, но знания оттуда в открытый доступ не попадают. Кроме того, нейроны, которые я презентовал Михаилу II, это всего лишь первая ступенька, а его ученые с этим самостоятельно не справлялись и могли ковыряться еще несколько десятилетий. Этот факт, конечно, не стал для меня новостью, но настроение все же подпортил. Когда все кругом уверяют, что лаборатория ЦГУ самая передовая, ты воспринимаешь это именно в таком ключе, но передовая этого мира и передовая моего — это все же две большие разницы. Как только прозвенел звонок и замдекана покинула кабинет, я поднялся с места и, попрощавшись со всеми сразу, направился в лабораторию. Ключ-карта у меня была с собой. Пользоваться ей я могу в любое свободное время, так что я был полон решимости поставить точку в самом важном пункте своего плана. Под исследовательский комплекс была отведена часть университета, скрытая за небольшой лесопарковой зоной. Протаренные дорожки к ней чередовались с металлическими лавочками, среди зелени мелькали фигуры сотрудников ЦГУ, присматривающих за насаждениями. Дождь уже закончился, так что шагал я по улице без зонта, а выглянувшее солнце играло на мокрых листьях. Приятный аромат свежести проникал в легкие, будто специально настраивая на успех. Нужный мне корпус лаборатории значился под номером 3 и располагался справа от забора, огораживающего территорию университета. Дежурный охранник, вынесенный наружу будки, скучал, листая какой-то красочный журнал. При виде меня он поднял голову, отрываясь от разглядывания каталога машин, готовящихся к демонстрации на Всемирной автомобильной выставке в Риме. «Пропуск», — потребовал мужчина, протягивая руку в стол за книгой учета. Достав карту, я под внимательным взглядом охранника воткнул ее в считыватель, и диод на устройстве вспыхнул зеленым. «Первый раз у нас, Дмитрий Алексеевич», — уточнил он. «Надолго планируете?» «Да, я здесь впервые», — ответил я на первый вопрос, глядя, как сторож вносит данные в журнал. «А по времени пока не знаю. Хочу ознакомиться с оборудованием». «Хорошо, вам проведут экскурсию», — кивнул тот, нажимая на кнопку пульта охраны. «Здесь княжич Романов Дмитрий Алексеевич», — сказал он. «Принято, ждем», — ответили ему, и охранник указал мне рукой на тяжелую дверь. Миновав горящий зеленым огнем турникет, я потянул на себя бронированную створку, и на меня тут же пахнуло охлажденным кондиционерами воздухом. От его стерильности хотелось чихнуть, но он же навевал на меня некое чувство ностальгии. Давненько я не бывал в таких местах. Короткий коридор вывел меня в обширную раздевалку с множеством шкафчиков. Здесь же уже стоял лаборант. Высокий и худой, в очках и с козлиной бородкой на лице. «Дмитрий Алексеевич, рад приветствовать», — кивнул он. «Меня зовут Майоров Вячеслав Вячеславович, я младший лаборант биоинженерии. Сегодня я побуду вашим гидом. Извольте переодеться, ваш шкафчик уже вас ожидает». Он указал на нужную секцию, и я заметил свой отсек. Шкаф открывался тем же ключом, так что я мазнул картой по считывателю, и дверца распахнулась. Скинув свои вещи, я быстро облачился в местную униформу. Все подобрано под мой размер, так что никаких проблем с этим не возникло. «С чего желаете начать, Дмитрий Алексеевич?» — спросил Вячеслав, когда я вышел из-за секции. «На ваше усмотрение». Он кивнул, и первым делом мы прошли по коридору до санузла. Рассказывая мне о правилах техники безопасности, Майоров попутно показывал кабинеты, где сидели руководители отделов. А после я поставил подпись на листе, подтверждая, что инструктаж мной пройден. И мы, наконец, спустились на минус первый этаж. Здесь коридор уже не был сплошным бетоном. В многочисленных широких окнах были видны непосредственно небольшие лаборатории. Сверкающее оборудование, чистота и полное отсутствие персонала на местах. «Сегодня вы никого не встретите», — пояснил Майоров в ответ на мой вопрос. «У нас все выходные прошли на симпозиуме, так что к работе люди начнут возвращаться только завтра». «У вас свободное посещение?» — удивился я. «Ну, можно и так сказать», — усмехнулся лаборант. «Обычно мы приходим на рассвете и уходим после полуночи. В наше время сложно найти людей, которые увлекаются наукой на достаточно серьезном уровне. Тем более, простите за прямоту, среди одаренных. А царские люди трудятся, не покладая рук, 7 дней в неделю». Что ж, это вполне ожидаемо. Магия не требует десятилетий исследований и сразу выдает результат. Большинство обладателей дара даже не задумываются, как именно он работает. Они просто повторяют уже проверенные действия и получают то же, что и их предки. «Благодарю за откровенность, Вячеслав Вячеславович», — кивнул я. «В таком случае не расскажете мне, что конкретно происходит за этими дверьми?» Я указал на двустворчатые металлические перегородки. Такие обычно ставят на бомбоубежищах, но здесь они отделяли каждую секцию. С моей точки зрения, не самая разумная предосторожность, явно превышающая потребности. Но со своим уставом в чужой монастырь не ходят. «Каждая лаборатория занимается своим исследованием», — пояснил тот, легко сменив тему. «Но мы поделили весь корпус на основные секции. Так этот этаж целиком сосредоточен на проблемах сельского хозяйства. Здесь вы можете встретить, например, как разработку новых семенных культур, устойчивых к засухе, так и выведение особой породы полевок, пожирающей не растения, а своих диких собратьев». «Спасибо. А как насчет модификации человека?» — спросил я. Майоров и глазом не моргнул. Ему, похоже, и в голову не пришло, что подобные вмешательства резко снижают силу удара. Впрочем, для неодаренного, который находится в окружении таких же, это вполне нормально. «Есть 3 этажа», — пояснил он. «На 7-м — медицинская, на 8-м — техническая. Первые изучают возможности вмешательства в естественные процессы за счет биологических открытий, а вторые ратуют за технические варианты. Есть еще смежная секция на 9-м этаже. Они занимаются совмещением этих направлений. Пройдемте туда». «Да, благодарю», — отозвался я. «Давайте сразу на 9-й». Мы дошли до конца коридора, и Майоров махнул ключ-карты возле датчика лифта. Двери разъехались в стороны, и Вячеслав вошел первым. Я последовал за ним, и как только кабина закрылась, тут же почувствовал легкий толчок в ноги. Скорость выходила ощутимая. Движение окончилось плавно, и двери открылись, выпуская нас на нужном этаже. Я шагнул вслед за Майоровым и ощутил, как меня переполняет нетерпение. Впрочем, внешне этого я никак показывать не стал, а мы шли по сплошному коридору с закрытыми окнами. «В последнее время у нас мало кто работает в этих секциях, Дмитрий Алексеевич», — признался мой провожатый. «Популярность направлений резко снизилась после публикации работ по снижению дара, так что...» Он развел руками, будто это была лично его вина. «И это хорошо», — отозвался я, уже перешагивая через раскрывшиеся двери в секцию. «У меня не будет конкурентов». Майоров явно хотел хмыкнуть, но сдержался, а я уже обходил помещение, рассматривая оборудование. За порядком следили и здесь, поэтому ни о какой пыли, разумеется, речи не шло. Однако все, что я видел, казалось мне, чужаку в этом мире, настолько устаревшим, будто я не в рабочей лаборатории, а в научном музее. «С этим можно работать», — подвел я итог, оборачиваясь к Вячеславу. «Идем дальше, Дмитрий Алексеевич?» — спросил он. «Для начала я бы хотел взглянуть, какие именно эксперименты здесь проходят сейчас. Популярностью направление, может быть, и не пользуется, но кто-то же здесь трудится». «Кроме доктора Телегина и его помощников, никого», — ответил Майоров. «Что же касается непосредственно работы его команды, то, боюсь, этого я сказать не могу, вам нужно спрашивать у него самого». «Не ваше направление?» — кивнул я, понимая, к чему клонит сопровождающий. «Увы, я не настолько гениален, чтобы работать на этом этаже. Мое дело — медицина». «Что ж, буду знать», — кивнул я. «Полагаю, завтра я смогу приступить к работе. Как мне правильно зарегистрироваться?» «Для начала вам следует предоставить теоретическую базу, Дмитрий Алексеевич», — качнул головой Вячеслав. «Ее одобряет на 1-м этаже руководитель секции. Через него же вы получаете доступ к материалам и оборудованию. То есть мне нужен сам Телегин, подвел я итог. Да, но не думаю, что с этим возникнет проблемы. Он в последнее время часто сетует на то, что по всему миру сворачиваются команды. Наша одна из последних уцелевших, с некоторой горечью признал он. Финансирование официально сворачивают по всей планете, это верно. Но сколько таких вот ученых на самом деле уходит в секретные лаборатории, чтобы вести свою деятельность в тишине и спокойствии? Даже если взять простой экзоскелет, выпущенный в прошлом году из недр берлинских фабрик и протестированный в горячих африканских точках, он ведь не сам собой появился. Его разработали, собрали, обкатали на чернокожих аборигенах и теперь готовят к серийному выпуску. А кому бы он был нужен, если бы все обстояло так, как утверждает общественность? «Что ж, благодарю за хорошие новости», — ответил я. «Вот еще вопрос. Как мне зарегистрировать свою команду?» «Вы хотите пустить специалистов рода?» — уточнил Майоров, глядя на меня с сомнением. «Нет», — качнул головой я. «В основном такие же студенты ЦГУ, как и я. На себя я допуск получал не самым прямым путем, а потому хотел бы уточнить уже здесь, каков дальнейший порядок действий». Майоров кивнул. «Если речь идет об этой секции, вам нужно будет оформить запрос руководителю. Как только доктор Телегин даст добро, для ваших помощников выпустят карты». «Благодарю, Вячеслав Вячеславович. Пожалуй, на сегодня я узнал все, что хотел». «В таком случае давайте я проведу вас на выход», — отозвался тот. «Оборудование я посмотрел, примерный максимум, которого с ним можно достичь, знаю. Все теперь упрется в Телегина и его разрешение. Но этот вопрос, я полагаю, можно будет решить достаточно просто. В конце концов, мы одно дело делаем». «До свидания, Дмитрий Алексеевич», — кивнул мне охранник, когда я покинул лабораторию и вышел на солнечный свет. «До завтра», — ответил я с улыбкой. Несмотря на то, что все оказалось в реальности еще хуже, чем я изначально думал, кое-что я сделать все же смогу. С царем мы договорились на 2,5 года, и все необходимое я предоставить успею даже с такой куцей лабораторией. Уверен, не завозят новейшее оборудование не из-за его дороговизны, а потому что работать на нем фактически некому. Телегин Иван Никитич уже довольно старый профессор. Его слава осталась в далеком прошлом, и впечатляющих результатов от него не ждут. Уверен, работающая под его началом команда — последняя, кого ему удалось привлечь на свою сторону. У остальных целые этажи, а у Телегина всего одна секция. Считай, практически каморка уборщика. Ну, тогда же проще будет сделать себе имя и нормально проявить себя в лаборатории. Не хочется тратить время, оспаривая авторитет старого доктора наук, но если на деле докажу, что действительно знаю, о чем говорю, наладить отношения станет гораздо проще. Сев в свой внедорожник, я кивнул Витале. «Домой». «Как скажешь, княжич», — отозвался тот, и машина тронулась со стоянки. Ефремов встретил меня на полигоне в Ясенево с широкой улыбкой. Пожав руку друга, я кивнул ему в сторону машины. «Юсупова не ждем?» — спросил я Семена. «У Миши очередное турне по злачным местам столицы, так что наследник великого рода еще пару дней будет недоступен», — с усмешкой ответил тот. «Я бы Мэй позвал, но, сам понимаешь, военная база». Я кивнул. Уточнять, почему подданной чужой страны нечего делать в таком месте, было не нужно. «Расскажешь, что у вас случилось?» — поинтересовался я, ступая с Ефремовым в сторону полигона. «Отец хотел вас на ужин пригласить». Семен Константинович скривился и махнул рукой. Я не стал настаивать, прекрасно понимая, что, в отличие от меня, ему действительно меньше 20. И любые боевые действия в таком возрасте, хоть и стали частью его жизни, все еще отражаются на психике и восприятии мира. Впервые приняв участие в боевой операции в 15, Семен был практически поставлен перед фактом своего назначения отцом. И с тех пор убивал не раз и не два, но всегда старался держаться. Один единственный раз, когда мой друг напился и излил мне душу, не в счет. Окажись я на его месте, тоже бы, возможно, испытывал проблемы. Но у нас разные истории. Если бы в этом мире мне пришлось начинать свой путь с того, чтобы крошить врагов десятками, я бы даже не вздрогнул. Семен же изначально был добряком, и ему никогда не приходилось действительно выгрызать себе путевку в жизнь. До того, как впервые на его руках оказалась чужая кровь. «Княжичи!» — поприветствовал нас Черепанов взмахом руки, останавливая своих бойцов. «Спрашивать даже не буду. Сегодня у нас с вами общая тренировка. После поработаете условным противником». «Так точно, полковник!» — хором ответили мы. Весь вечер прошел довольно спокойно. Разведчики явно проделали работу над ошибками. Теперь их стало тяжелее остановить. Появились зачатки правильной тактики, которую можно было бы против меня использовать. Семена же валяли, не сдерживаясь, а Ефремов, кажется, только и рад был такому отношению. «Спасибо, полковник». За руку попрощался с Черепановым мой друг, когда время встречи подошло к концу. Мы уже стояли на парковке, и Семен кивнул на мой автомобиль. «Подбросишь?» «Разумеется», — ответил я с улыбкой. Мы сели в мой внедорожник, и после того, как Виталя поздоровался с Ефремовым, я поднял стекло, отделяя нас от лишних ушей. Семен несколько минут молча ехал рядом, глядя перед собой. Я не торопил. Будет готов, расскажет. Не зря же он попросился ко мне в машину. «Мы с Мэй познакомились еще до моего отлета в Москву», — заговорил Семен, не оборачиваясь ко мне. «Причем дело было в бою. Я ей слегка намял бока и только потом узнал, что дрался с принцессой». «И как она на это отреагировала?» — с ухмылкой спросил я. «Да нормально. У нас совместные учения проходили, может быть, помнишь, этим летом». Пока все готовились к выпускным экзаменам, Ефремов отправился в войско, и до самой Москвы мы не виделись. Вот, значит, где он пропадал. «Помню», — ответил я. «Получается, так третий принц и познакомился с твоей сестрой?» — предположил, с улыбкой наблюдая за другом. Семен кивнул. «Отец договариваться поехал сначала только на мой счет», — сказал друг. «Это потом уже сестру сосватал, когда узнал концы поближе». «Ну, вот и получился культурный обмен. На месте заключили предварительную помолвку и до поры до времени молчали. А в этой поездке я уже работал с Мэй рука об руку. Вместе поляков ловили». «Опять Речь Посполитая?» — вскинул бровь я. «Так они самые дешевые на рынке», — прокомментировал княжич. «Считай, почти бесплатно готовы убивать, только дай им хорошее оружие, и эти отморозки в любую бойню лезть готовы. Это настолько уже распространенное явление, что я удивляюсь, почему их в Африку не перебрасывали». «Там серьезные легальные отряды работали», — качнул головой я, припомнив информацию, которую мы с Кристиной нашли. «Нищим пшекам там только пушечным мясом работать. У них себестоимость ниже пули». Друг посмеялся. «В общем», — продолжил он рассказ. «Закончили мы дело, добрались до базы, а там уже приказ императора ждет, чтобы Мэй в составе группы студентов собиралась и в ЦГУ. Ну, а я тоже оставаться не стал. Отец уже и без меня справится». Он помолчал несколько секунд и резко обернулся ко мне. «Ну и как она тебе?» Я хмыкнул. «Ну, как боевая единица она, конечно, неплоха», — заговорил я. «Плюс, как ни крути, а императорская кровь, так что какое-то влияние обязательно получит, когда старший брат на престол взойдет. Да с вашей поддержкой получится очень удачной партией. Опять же, через Мэйлин и Ефремова неплохо войдут на китайский рынок». «И все?» — искренне удивился Семен. «Мы всего один день знакомы», — пожал плечами я. «Пока ничего страшного за ней я не заметил, да и к тебе она, как мне кажется, относится с уважением». «С чего решил?» «Потому что она налаживает мосты со мной, Семен Константинович», — ответил я. «Либо ты сам признался, что мы друзья, и поэтому она хочет заручиться моей поддержкой в качестве твоей невесты. Либо на нее поработала китайская разведка, чтобы предоставить информацию». «Да я сам сказал», — отмахнулся тот. «И у меня просьба будет, княжич». «Все, что в моих силах», — легко согласился я. «Помогать друзьям правильно. И я достаточно знаю Семена, чтобы понимать, он не попросит ни о чем, что могло бы мне навредить. Впрочем, это взаимно. Наши семьи плотно работают на Дальнем Востоке. Нам жизненно необходимо поддерживать друг друга». «Ты взял под крыло Морозову», — сказал Ефремов. «И насколько я понял из рассказа Динары, девочка оказалась крайне разумной и прибыльной. Так что, полагаю, ты не откажешься присмотреть еще и за моей Мэй. Все-таки русское царство не поднебесное. Мало ли что может случиться, а я не всегда смогу быть рядом». Кажется, к концу года общество решит, что княжич Романов намерен собрать гарем. «Княжич?» — удивленно выдохнула Кристина, проснувшись в постели одна. Такой я ее видел впервые. Растрепанной, сонной и слегка помятой. В этом было нечто очаровательное. Раньше ей всегда удавалось сбежать задолго до того, как я проснусь, но эту ночь я потратил не только на веселье ради гормонального баланса, но и на подготовку к работе с Телегиным. «Доброе утро», — ответил я, разглядывая свою помощницу. «Как спалось?» «Впрочем, можешь не отвечать. На часах всего 5:30, ложись и спи». «Дмитрий Алексеевич», — с упреком в голосе ответила она, закрываясь одеялом, будто я чего-то там еще не видел. «Я же не... ничто, Кристин», — уточнил я. «Не моя любовница?» «Да брось. Кто посмеет тебе сказать что-то против? Тебе не нужно никуда срываться. Если хочешь, я прикажу доставить твои вещи в особняк. Уже через час у тебя будут собственные комнаты по соседству». Девушка покраснела и попыталась скрыть смущение за одеялом, но я лишь улыбнулся на эти попытки играть в робость. Если бы не мое усиление тела, я бы каждое утро встречал с разодранной в клочья спиной. «Квартира твоя останется за тобой, так что сможешь сбежать от своего начальника-тирана в любой момент», — продолжил я, когда она вздохнула. «Я понимаю, что тебя беспокоит твой официальный статус, и ты не хочешь, чтобы тебя считали всего лишь моей любовницей. Ты высококвалифицированный специалист, и я именно это очень ценю в тебе в первую очередь. Настаивать не буду, решай сама. Мое предложение останется в силе». Кристина молчала несколько минут, после чего с очередным вздохом села на постели. «Княжич», — серьезным тоном начала она, — «я очень надеюсь, что ты не рассчитываешь представить меня в качестве своей невесты своему отцу. Он этого не поймет и не поддержит, да еще и меня уволят». Я фыркнул. «Я с ним уже все касательно твоего переезда обсудил, Кристин, еще в Казани», — пояснил, глядя на помощницу. «И, честно говоря, считаю, что тебе лучше сдать свое жилье в Москве, а самой здесь жить. Опять же, не нужно будет вставать ни свет ни заря каждое утро. Будешь спать у себя, если захочешь. И на работу не нужно будет по пробкам ехать, ты уже проснешься на рабочем месте. Никаких ущемлений твоих прав я не стану делать, так что и страховка, и медицина — все к твоим услугам. А кроме того, ты перейдешь на полное обеспечение моего рода. Одежда, аксессуары, охрана. Она замедленно кивнула. «Княжич, ты боишься, что я пострадаю? Только скажи честно». Я взглянул на нее и вздохнул. «Кристин, ты не глупая девочка и прекрасно знаешь, насколько опасно с нашим родом связываться. Враги Романовых никуда не делись. Великий князь всего лишь один из многих. И в любой момент может случиться так, что я вновь окажусь под атакой. А еще через тебя могут попробовать навредить мне». Она вздрогнула, но промолчала. «Я не стану скрывать, ты мне очень дорога, Кристин», — произнес я, садясь рядом на кровать и обнимая девушку. «Я обязательно убью любого, кто посмеет поднять на тебя руку. Но я не хочу, чтобы ты оставалась без охраны. В особняке тебе ничего не угрожает, но по дороге домой...» «Я могу уйти», — сказала она негромко. «Можешь, и я не стану препятствовать», — кивнул я, прижимая помощницу к себе. «Если решишь, что с тебя хватит, я сделаю все, чтобы ты никогда не думала обо мне плохо. Получишь хорошую выплату, кое-какую собственность, сможешь открыть свое дело, выйти замуж, детишек рожать и знать, что род Романовых в моем лице всегда поможет, если возникнет необходимость». Она тряхнула головой, прижимаясь ко мне сильнее. «Дурак ты, княжич», — посмеялась она сквозь слезы. «Ну куда я уйду? У меня контракт еще на год». Я поцеловал ее в макушку и погладил по светлым волосам. «Так что, я велю перевести твои вещи сюда?» «Потом», — подняв ко мне лицо, отмахнулась она и впилась губами в мои. В общем, на занятия я поехал, довольно улыбаясь. Зеленая волна вновь помогла нам добраться до ЦГУ заранее, туч на горизонте не было, и я разместился на лавочке, наслаждаясь легкой прохладой. Студенты уже спешили по своим делам, а я листал новости. Для полной идиллии не хватало только чашки кофе. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — поздоровалась со мной Маили, останавливаясь на дорожке. Я поднялся на ноги и ответил положенным поклоном, приветствуя китаянку по статусу. «Здравствуйте, Маили», — произнес я. «До занятий еще есть немного времени. Если хотите, можете посидеть со мной». Она улыбнулась. «Вы говорили с амурским княжичем обо мне?» «Так и есть», — подтвердил я. «И теперь хотел бы прояснить один момент». Принцесса опустилась на край лавочки и сложила руки на коленях. Переодень ее сейчас в традиционный костюм, и можно было бы картину рисовать. Впрочем, ее вежливая улыбка — не более чем традиция общества, в котором девушка выросла. «С радостью отвечу, если это в моих силах», — кивнула она, замеряв в позе, демонстрирующей внимание. Я помолчал, глядя ей в глаза, но это ее, разумеется, не смутило. Поднебесная собаку съела на дворцовых интригах, где дети императора в каждом поколении борются за место повыше. Так что, выдержав паузу, я заговорил. «Семен Константинович — очень добрый человек», — сказал я, перейдя на китайский. «Я знаю его довольно давно, и потому могу смело утверждать, за такого супруга стоит бороться любой женщине. Но вы из другой страны, у вас иное мировоззрение. Сможете ли вы жить, зная, что ваш муж никогда не поступится честью ради вашего возвышения?» Маили ответила не сразу. Если бы я не ожидал подобной реакции, может быть, пропустил ее. Владела лицом она прекрасно, но невозможно скрыть все эмоции, если только ты не психопат, который ими не обладает. Мой вопрос задел ее. Само мое предположение, что принцесса намерена интриговать за спиной Ефремова, прозвучало для Маилин оскорбительным. «Вы сомневаетесь во мне или моем императоре, княжич?» После паузы уточнила она. «Я сомневаюсь во всех, кто не является моим другом», — кивнул я в ответ. «Но для своих друзей я сделаю все возможное, в том числе остановлю их, если пойму, что они готовы совершить ошибку». Она промолчала, и я продолжил. «Вы, может быть, не осведомлены о наших традициях, но сестра моего отца — царица», — сказал я. «По-вашему, императрица. И когда я говорю, что остановлю кого-либо, это не хвастовство, а констатация факта. Итак, принцесса Маилин, будете ли вы моим другом или другом своих братьев? Я недостаточно хорошо вас знаю, княжич, чтобы делать выводы. Но уже сейчас мне кажется, что вы крайне неприятный молодой человек», — заявила китаянка. «И если вы думаете, что, оскорбляя моего императора, вы выигрываете в моих глазах, то ошибаетесь». Я оставил этот выпад без ответа, и она продолжила. «Как вы сказали, Дмитрий Алексеевич, я не слишком разбираюсь в ваших традициях», — сказала она. «Но хорошо знаю традиции своей родины. Когда я стану женой княжича Амурского, я больше не буду считаться дочерью императора. Выйду из одного рода и стану частью рода Ефремовых. Воля моего отца для меня закон, и она однозначна. Я обязана стать хорошей женой княжичу Амурскому, как велят наши традиции. А это значит, что как только я перестану быть членом императорской семьи, на первое место выйдет Семен и его воля. Нас так воспитывают, Дмитрий Алексеевич. И я посрамлю всю Поднебесную, если окажусь плохой женой своему мужу». Я кивнул. «И когда воля императора изменится, вас это никак не коснется», — сказал я. «Замужество с членом княжеской семьи перечеркнет мне любой путь обратно. Как это у вас называется? Мезальянс», — подтвердила она. «На родине я могла умереть, пытаясь стать первой императрицей. Здесь я буду жить, заведу семью и смогу сделать так, чтобы мой муж законно занял то место, которое ему полагается». «Что ж, я услышал вас, Маилин», — ответил я. «И раз уж для нас обоих благополучие Семена Константиновича важно, предлагаю вам обращаться ко мне по имени. В конце концов, вы невеста моего близкого друга». «Благодарю за беседу», — улыбнулся я, переходя на русский. Она несколько секунд смотрела на меня, после чего улыбнулась. «Благодарю, Дмитрий», — кивнула она. «Вы кого-то ожидаете?» В этот момент на дорожке показалась Морозова. Виктория Львовна сперва улыбнулась мне, затем с интересом взглянула на сидящую рядом со мной китаянку. Но когда подошла к нам и поздоровалась с обоими, никаких вопросов задавать не стала. Я вообще обратил внимание, что боярышня не любит совать нос в чужие дела. Весьма положительное качество. Занятия проходили без особого интереса. В перерыве на обеде мое настроение заметила Морозова. «Дмитрий, что с вами?» Шепотом поинтересовалась она, выбрав момент, когда за столом началась особенно оживленная дискуссия. «Вы выглядите очень мрачным». Я вежливо улыбнулся ей в ответ. «Просто продумываю защиту проекта для лаборатории», — честно признался одногруппница. «У вас уже есть допуск?» — вскинула бровь та и тут же перешла к деловому тону. «И что конкретно вызывает у вас сомнения?» Я молча достал телефон и, пользуясь тем, что никто на нас внимания не обращает, переслал ей заготовленный текст защиты проекта. Морозова читала молча и быстро, практически не останавливаясь. «Мне кажется, у вас все замечательно обосновано», — вынесла она вердикт. «Вам не о чем переживать, Дмитрий». «Спасибо», — ответил я. «Но в себе я никогда не сомневаюсь, а вот в окружающих...» Секунду она смотрела на меня со вскинутой бровью, но после заговорила. «Телегина хорошо знает моя мать», — сказала Морозова. «Он занимался одним проектом до ЦГУ и получил грант от фонда, которым мы владели, а мать руководила». «Вот как. Интересный факт. Но прибегать к использованию знакомства точно не для меня. Странно, что об этом не было упоминаний в биографии ученого». «Засекретили?» «Можете что-то посоветовать?» — спросил я. «Будьте собой», — сказала одногруппница. «Судя по тому, что я слышала, человек он своеобразный, но дело свое ценит прежде всего. Полагаю, в этом вы с ним схожи». Я кивнул, принимая ее слова. «Благодарю, Виктория Львовна», — сказал я. Когда занятия закончились, я направился в лабораторию. Изначально, готовясь защищать первый проект, я урезал собственные амбиции и ориентировался на возможности секции. Но потом решил зайти с другой стороны. Что важнее для одержимого своей отраслью человека? Вот на это я и решил давить. Не зная, чем конкретно занята команда Телегина, я не мог прогнозировать, какое из моих знаний пригодится. Однако ничто не мешает мне спросить и, получив ответ, предложить решение. На пропускном пункте сидел тот же охранник. Поздоровавшись, я открыл турникет карты и прошел внутрь помещения. Изначально я думал, что искать доктора придется внизу, но тот нашелся в собственном кабинете. Иван Никитич был плотно сбитым мужчиной с широкой залысиной на голове, и халат на нем смотрелся несколько странно. Впрочем, внешний вид мало стоил, когда речь заходила о знаниях. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — первым поздоровался ученый, указывая рукой на стул перед своим столом. «Присаживайтесь, я вас выслушаю». «Доброго дня, Иван Никитич», — кивнул я, занимая место. «Полагаю, у вас не так много времени, чтобы тратить его на княжича, который каким-то волшебным образом получил доступ. Так что буду краток». Он улыбнулся и прервал меня взмахом ладони. «Дмитрий Алексеевич, вам нет нужды передо мной метать бисер», — сказал он. «Я входил в группу экспертов, оценивающих ваши труды. Во всяком случае, часть, которая посвящена моему профилю». «Вот как?» «Да, так», — кивнул тот. «И поэтому мы сократим бесполезный разговор и перейдем к главной моей проблеме. Вы описали устройство нейрокомпьютерного интерфейса так, будто сами им пользовались. И я бы хотел задать главный вопрос. Кто меня опередил?» «Я думал, вы читали мои работы», — изобразив непонимание, сказал я. «Бросьте, княжич, я не ставлю под сомнение ваше авторство работ. Я интересуюсь у вас, кто вы на самом деле такой. Энтузиаст, гений, может быть, посланец из будущего?» Я улыбнулся, хотя хотелось посмеяться в голос. «Скажем так, я очень увлеченный своим делом молодой человек, которому крайне необходимо реализовать множество проектов перед тем, как наступит смерть этого тела». «Считаете все же, что мы сможем достичь виртуального бессмертия?» — приподнял бровь он, крутя в пальцах ручку. «В обозримом будущем вашей жизни, разумеется». «Для этого потребуются очень большие инвестиции», — ответил я. «Но что такое деньги, когда на кону стоит вечная жизнь? Всего лишь цветные бумажки». «Хорошо, оставим эту тему», — кивнул Телегин. «С чего хотите начать в моей секции? Увы, свою команду я вам не уступлю. Как бы я не верил, что вы действительно сможете добиться этой цели, у меня есть свои задачи, не выполнить которые я не имею права». «Если его допускают к экспертизе подобного уровня, то и исследования должны быть соответствующие. И тогда понятно, что секцию не закрыли не из-за отсутствия перспектив. Телегин одновременно и светило науки, к которому могут тянуться юные дарования, вроде меня, и при этом прекрасно справиться с несколькими несекретными заданиями, сняв нагрузку с царских лабораторий. Для начала я думал начать с того, чтобы помочь вашей работе и на деле доказать, чего стоят мои сочинения, — ответил я после короткой паузы. Если вы сочтете меня достойным допуска. Что ж, никакого секрета в нашей текущей работе нет, однако ваша помощь в ней просто не требуется. На самом деле сейчас мы уже заканчиваем, так что до тех пор, пока мне не пришлют новые задачи, просто перейдем по списку. Но я готов дать вам одну секцию в собственное пользование, а позже оценить и принять работу, когда она будет завершена. Хорошо. В таком случае я хотел бы начать с создания технической базы. Я видел ваше оборудование и могу его значительно улучшить. Это одновременно и вам поможет в ваших задачах, и мне позже будет чем пользоваться. С явным сомнением ответил он, потирая подбородок. Что ж, давайте попробуем. В конце концов, я должен убедиться в вашей компетентности. Какую именно разработку вы возьмете первой? Я начну с создания высокоточного лазерного скальпеля. К сожалению, ваш я назвать таковым не могу. А после него приступлю к реализации интерфейса. Программное обеспечение для него у меня уже написано. Осталось только адаптировать его к реальному прототипу. После того, как нейрокомпьютерный интерфейс будет готов, займусь линзами. И только после них мы перейдем к полноценному внедрению в тело человека радикальных изменений. «Вы уже подумали, на ком будут проходить ваши эксперименты?» — спросил Телегин, внимательно за мной наблюдая. «Заключенные с пожизненным сроком», — кивнул я. «А когда убедимся, что все работает как надо, перейдем к реализации более глобальных целей. В идеале создадим сеть, охватывающую все царство. Но это дело не одного десятилетия. У нас и сеть не везде есть». «Что ж, начнем с лазера», — кивнул тот. «А о заключенных и этике поговорим тогда, когда будет что обсуждать. Какой срок вы ставите?» «Думаю, мне хватит 2 месяцев». «Думаете?» «Я не провидец, Иван Никитич, и не могу предсказать, сколько у меня будет времени. А потому беру с запасом. Если же говорить о самой работе, включая все расчеты и изготовление нужных деталей, мне хватит недели. Но ведь я не могу ни спать, ни есть, ни посещать занятия». Он улыбнулся. «Мне нравится ваш подход, Дмитрий Алексеевич. Тогда сейчас мы все оформим, как полагается, по протоколу, и вы сможете приступить к работе». Мне повезло, что Телегина оставили в лаборатории ЦГУ вылавливать вот таких самородков. Будь на его месте не слишком квалифицированный научный сотрудник, его бы не допустили до моих бумаг, и тогда все вышло бы куда сложнее. На оформление документов ушел час, после чего я в компании Ивана Никитича спустился на 9-й этаж. «А теперь я покажу вам ваше рабочее место», — сказал доктор, открывая самый дальний отсек на этаже. «Если вам что-то потребуется дополнительно, сообщите мне». Я кивнул, и Телегин оставил меня одного в лаборатории. Что ж, прежде всего стоит провести ревизию оборудования. Не хотелось бы обнаружить на последней стадии, что чего-то не хватает. Еще через час я поставил последнюю галочку в своем списке, скопированном с листа в кабинете доктора. «Ну что ж, приступим», — вздохнул я, садясь за стол. Местный лазер меня не устраивал сразу по 2 причинам. Он отставал технически от нужного мне и к тому же требовал наличия еще одного оператора. Пока что у меня нет помощников, но что мешает их создать? Вбив в стационарный компьютер свои данные, я открыл нужную программу и, воткнув собственную флешку, загрузил заранее подготовленные данные. Несколько секунд машина обдумывала задачу, после чего выдала согласие на начало работы с проектом. Еще раз все проверив, я потянулся, разминая затекшие мышцы спины. И, сохранив проект, направил его копию в банк данных лаборатории. Мне все равно придется обнародовать результаты, так что я не видел смысла скрывать, что у меня все готово. Запустив принтер, я провел короткую диагностику. Убедившись, что все в порядке, заправил пластик из нужного контейнера, а пока машина будет печатать требуемую основу, можно и кофе выпить. Сперва получился достаточно крупный и не очень удобный аппарат с нужной длиной волны. Представив его на суд руководителя, я продолжу работу, доводя прибор до нужной мне кондиции. Но там требуется уже другой уровень доступа к материалам, так что сейчас задача — обеспечить нужную длину волны. Все остальное уже потом. Добравшись до комнаты отдыха на этаже, я взял пластиковый стакан и наполнил его кофе из машины, установленной тут же. Получилось не так уж плохо. Сидя на мягком диване, я вытащил телефон и проверил время. С момента, как я вошел в лабораторию, успело пройти 3 часа. Пока проверил расчеты, минуты не стояли на месте. Начинать работу с ошибки я не собирался, а потому и относился к делу серьезно. «Дмитрий, вы тоже здесь?» — спросила, заходя в комнату, китайская принцесса. «Пожалуй, это я здесь должен удивляться», — ответил я, ставя стаканчик с остатками кофе на столешницу. «Что вы здесь делаете, Мэйли?» Она улыбнулась и прошла за стаканом. Мне даже стало любопытно, она предпочтет чай, как велят стереотипы, или все же выпьет кофе. Впрочем, китаянка набрала простой воды. «Полагаю, то же, что и вы, Дмитрий», — сказала она, опускаясь напротив. «Работаю над проектом, который мне доверили вести». «И что же это за проект, что его можно переслать в русское царство и выбить допуск в лабораторию ЦГУ?» — продолжил расспросы я, наблюдая за принцессой. «Я здесь представитель Поднебесной империи, Дмитрий, и участвую в совместном проекте с русским царством. Не ведущий специалист, но и не помощница. Мы проектировали новые сверхпрочные полимеры, а здесь...» — она обвела рукой помещение. «Воплощаем их в жизнь». Я кивнул, принимая ответ. Лаборатория ЦГУ действительно не секретная, и попасть сюда может, в принципе, любой студент университета, если покажет достаточный уровень знаний. Брать всех никто не станет, а вот отличники учебы могут рассчитывать на то, что им решат помочь освоиться в настоящей лаборатории, получить опыт взаимодействия, если не со светилами наук, то хотя бы с хорошими специалистами. Если бы не решение царя, мне пришлось бы идти именно этим путем. «И как ваши успехи?» — спросил я, когда пауза немного затянулась. «Пока что сверяем документацию», — ответила та, не прекращая вежливо улыбаться. «За один день такую работу не выполнить, так что никто не спешит». «Поднебесная умеет ждать», — кивнул я. «Да, и всегда добиваться своего», — сказала Мэйли. «А вы над чем работаете?» «Конкретно сейчас над высокоточным лазерным скальпелем». Она чуть округлила глаза. «Но разве здесь нет своих скальпелей?» Я сказал «высокоточным», — усмехнулся я в ответ. Она кивнула, уловив смысл. «В таком случае, уверена, мы сможем договориться с русским царством, когда они выйдут на рынок». «Вы уверены в моем успехе, Мэйли?» — улыбнулся я, наблюдая за невестой Ефремова. Китаянка легко кивнула. «Раз вы здесь, Дмитрий, значит, имеете все основания на то, чтобы вас нельзя было назвать бездельником. Первый семестр первого курса, и вы уже имеете допуск. Либо у вашей семьи очень много влияния, либо вы действительно заслуживаете места в этой лаборатории. И после разговоров с Семеном, я уверен, ваше положение в русском царстве никак не связано с нахождением в стенах лаборатории. Тут не поспоришь». «Но, пожалуй, мне пора», — допив свой стакан, заявила она. «Работа не ждет». «До свидания, княжич». Что ж, мне тоже нужно было заняться делом. Отправив стакан в отсек для пластика, я вернулся в свою секцию. Принтер еще трудился, создавая корпус для будущего лазера. До конца работы у меня еще было время, и я залез в открытую базу данных лаборатории. Документация остальных этажей, нужно заметить, мне оставалась недоступна. Мой пропуск, значит, уже приписали к 9-му этажу. И это правильно. Лучший способ контроля в данном случае — просто не давать студентам лишнюю информацию. Папка русско-китайского проекта пестрела документами на 2 языках. И Мэйли значилась в них одним из ассистентов доктора Ли, создателя теории, воплощать которую будут в стенах ЦГУ. Полистав оригиналы файлов, я сверил их с русскими. Перевод был хорош, но это не меняло дело. Я знал этот полимер. В моем мире его тоже производили. Но, как я замечал ранее, за несколько лет до текущего на этой земле года. И признав старого знакомца, я также понимал, что в условиях здешней лаборатории добиться успеха не выйдет. Нет технической базы. Посидев несколько секунд над файлами, я хмыкнул и создал новый документ на выделенном мне диске. Быстро вбив основные тезисы, начал расширять их. От работы меня отвлек сигнал принтера. Заказанная основа была готова. Нарушение цепочки открытий, которые должны были бы привести к реализации полимера, к которой я привык, наводило на мысль, что в Поднебесной появился такой же чужак, как и я. Но это было бы глупо. Имея прямой доступ к мощностям Китая, перевозить документы в другую страну, чтобы отсрочить реализацию? Нет, вероятнее всего, император либо имеет недостающую базу, либо специально выкинул то, что сделать нереально. Вроде и кость бросил, но в то же время и сам ничего не потерял. Или это проект Мэйлин, а профессор Ли только прикрытие для научного мира. Тогда полимер, скажем так, часть приданного невесты. Изготовленные на принтере детали я рассортировал в порядке сборки и, взглянув на часы, вздохнул. Оставаться на ночь в лаборатории в мои планы не входило, хотя и очень хотелось, честно признаться. Так что, быстро собрав корпус на столе, я открыл ключ карты хранилища и вкатил стол с будущим лазером внутрь. Пустующее помещение склада наверняка навевало на Телегина тоску. Но для меня это был добрый знак. Я заполню это место своими успехами. Заполнив журнал и подтвердив свои полномочия пропуском, я запер хранилище и направился на выход. По пути мне никто не встретился, но в окнах соседнего отдела я видел пару китайцев, рядом с которыми находился и Иван Никитич. На меня, само собой, никто внимания не обращал, так что я добрался до лифта, а после, закончив утвержденные сводом правил процедуры, вышел на свежий воздух. Пора возвращаться домой. Ночь я провел в объятиях Кристины. А наутро едва сдерживал себя, чтобы не сорваться в лабораторию, пока занятия еще не начались. Но семейный завтрак требовал моего присутствия. «Доброе утро», — поздоровался я, входя в столовую. Родные ответили мне в разнобой, и я занял свое место за столом. Мать дернула колокольчик, и прислуга быстро расставила блюда. А когда мы приступили к еде, отец повернулся ко мне. «Мне прислали новгородские активы», — сообщил он, сделав глоток свежего апельсинового сока. В присутствии матери даже глава рода не противился смене нашего рациона. И я его понимал. С характером Ирины Руслановны можно легко нарваться на скандал. К тому же даже так мы ели вкусно и полезно, получая все, что нужно для здорового питания. «Взглянешь сам или доверишь выбор мне?» — закончил князь свою мысль. «Там есть хоть что-то, связанное с моей специальностью?» — поинтересовался я, разделывая кусочки помидоров на тарелке. «Даже близко нет», — ответил отец. «Тогда бери, что пожелаешь, деньги все равно пойдут в рот», — легко отказался я. Семья только тогда крепка, когда каждый ее член помнит о других и соблюдает их интересы. «Кстати, я видел твою покупку торгового центра», — сообщил он, переходя на следующую тему. «И думаю, тебе стоит его придержать. Хотя бы до тех пор, пока новый великий князь не займет свое место в Новгороде». «Я примерно так и планировал», — кивнул я. «Нужно дождаться, когда появится сильный покупатель. Продавать такую коммерческую площадь за бесценок — просто расточительство». «Да и деньги мне пригодятся». «Спустил все содержание на красивых столичных дам?» — с улыбкой вставил Сергей. Отец посмотрел на наследника с неодобрением, но по глазам было заметно, что ему шутка понравилась. Мать же повернула ко мне голову. «Я надеюсь, ты не станешь брать фаворитки какую-нибудь актрису или, не приведи Господь, балерину?» — спросила она. «В твоем возрасте, конечно, важно правильно следить за своим здоровьем, но, пожалуйста, Дима, помни о чистоплотности. От этой творческой интеллигенции одни только срамные болезни и никакого толка». Я развел руками с улыбкой, глядя на чуть покрасневшую сестру. «Никаких фавориток, матушка. У меня для здоровья уже есть помощницы. Между прочим, одобренная отцом», — заверил я. «Но деньги мне действительно понадобятся. Не сейчас, а чуть позже». «Расскажешь?» — спросил князь, держа в руке бокал с соком. «Вчера в ЦГУ прибыли китайские ученые», — начал я. «И они делают совместный проект с нашей лабораторией. Но я видел документы и понимаю, что там не все так гладко». Отец кивнул, предлагая мне продолжать. «Вскоре мы получим зарю, и я хотел бы на ее базе наладить производство полимера, который планируют создать доктора Ли и Телегин», — пояснил я. «Это не будет воровством?» — уточнил Сергей. «Ни в коем случае», — покачал головой я. «Все будет официально. Я хочу выкупить у них не эксклюзивную лицензию на выпуск продукции». «Почему не полностью?» — уточнила мать. «Раз это сулит нам прибыль. Демидовы тоже не останутся в стороне. Скажи, сколько нам нужно, чтобы сделка состоялась, и мы это обеспечим?» «Ирина!» — возмутился князь. «Мы же уже говорили об этом». Мать улыбнулась ему. «Разумеется, я не пойду против воли главы рода, Лёша. Но если Романовы не могут позволить себе такую сделку, нет ничего страшного в том, чтобы обратиться за помощью к родне». Я звякнул вилкой о свой бокал, прерывая спор. Видимо, мать так и не отошла от случившегося, раз тема до сих пор не улеглась. Впрочем, ничего удивительного. Еще пару дней назад матушка могла лишиться сразу двоих детей. Такое быстро не забывается. Не эксклюзивная лицензия по той причине, что двумя другими ее обладателями будут государь и император, ответил я, когда родные повернулись ко мне. Я не уверен, что с такими соперниками нам вообще что-то может достаться. Однако возможность выйти с предложением хочу иметь. «Дельно», — кивнул Сергей и тут же обратился к отцу. «Мы же хотели на Заре развернуть новый технический корпус. Почему бы не приспособить его под Димины проекты?» Князь нахмурил брови, мысленно прикидывая в уме варианты. Я продолжал есть, Ксения вела себя, как обычно, тихо, а вот Сергей явно нервничал. Брат редко выступал инициатором совета в главе рода и каждый раз чувствовал себя перед отцом не слишком уверенно. Это, однако, нисколько ему не мешало при необходимости принимать жесткие и быстрые решения, когда требовалось. «Предоставь мне точный план, Дима», — заговорил отец. «И тогда поговорим предметно, что и как будет на Заре. Твоя помощница передала Степану Витольдовичу результат ревизии комплекса. Ты читал?» «Посмотрел мельком», — ответил я. «Все кристально чисто и отлажено. Единственное, что нам нужно делать для получения стабильного заработка с Зари, ничего не менять. Собственно, идея изготавливать полимер литий-легина поэтому и пришла мне в голову. Место есть, ресурсы тоже. Осталось только привлечь людей. Ну, и деньги, разумеется». «Рад, что ты не забыл проверить», — кивнул князь. «Как будешь готов, сообщи мне, мы все обсудим, и я приму решение». «Ирина?» «Да, Лёша?» — отозвалась мать с таким видом, будто происходящее ее никак не касается. «Когда Дмитрий подаст мне свой проект, а я его проверю, возможно, нам потребуется помощь Демидовых. Выступишь нашим переговорщиком, если придется». Княгиня расплылась в довольной улыбке. Такой результат ее полностью устраивал. Глава рода учел ее предложение и вынес решение, которое доставило супруге удовольствие. «Разумеется, я поговорю с ними», — согласилась она и тут же добавила. «Если понадобится. Впрочем, я уверена, что род Романовых может себе позволить небольшую стройку. В конце концов, можно использовать средства моего фонда». Мать, как и положено княгине, вела свое маленькое дело под крылом Руснефти. Ее «маленькое дело», правда, оперировало несколькими миллионами. Но разве могла себе позволить жена одного из богатейших князей русского царства мелкие суммы? Вкладывая эти средства, Ирина Руслановна раз за разом доказывала, что кровь не водится. Выходя с прибылью из, казалось бы, убыточных затей, она уже претендовала на звание русского фонда княгини Романовой. Этот титул выровнял бы ее с великокняжескими. А это уже совсем другой порядок цифр, масштабы и проекты. «Хорошо, спасибо всем за трапезу», — подвел итог отец и вытер рот салфеткой. «Мне пора на совещание». После князя отбыли и мать с сестрой. Сергей быстро доел и тоже ушел, а я еще несколько секунд трудился над кашей. И только опустошив чашку, встал из-за стола. Погода сегодня вновь испортилась, но это не отразилось на моем настроении. Чувствуя, что с каждой минутой я становлюсь все ближе к лаборатории, я добрался до ЦГУ. Останавливаться на лавочке не стал и сразу же направился в корпус. Студенты кучковались на крыльце. Внутри тоже было людно, но к нужному мне кабинету я добирался практически в одиночестве. Орлов уже был внутри и обсуждал с присутствующими предстоящий отдых на базе. Принимал заявки на меню. «Княжич, доброе утро», — поздоровался со мной Петр Васильевич. «Будут ли у вас пожелания к кухне?» «Оставляю этот вопрос на решение большинства, я довольно неприхотлив в еде», — улыбнулся я, занимая свое место. На дисплее загорелась эмблема университета, и я вбил свои данные в выскочившее меню. Пока система загружалась, успел взглянуть на телефон. До начала занятия еще 7 минут. Воспользовавшись временем для проверки биржи, я отдал распоряжение Кристине. Помощнице предстояло сегодня плотно поработать, размещая мои деньги сразу в несколько акций. И вовремя избавляться от тех, что вот-вот обвалятся. Как я и сказал отцу, мне действительно нужны деньги. Вся группа уже собралась, за исключением Морозовой. Это было странно, до сих пор она не пропускала ни одного занятия. Сидевшая справа от меня Маэли с вопросом в глазах кивнула в сторону пустующего кресла. «Петр Васильевич, а Виктория Львовна не предупреждала, что не появится на занятиях?» — спросила китаянка, и староста обернулся к ней. «Нет, должно быть, задерживается в пробке», — поделился своей версией он. «Погода сегодня не самая лучшая». Однако ни на первом, ни на втором занятии Морозова так и не появилась. Решив, что сомневаться можно долго и проще задать вопрос самому, я дождался звонка и набрал номер одногруппницы. Номер был доступен. Трубку долго не брали, и я уже было подумал, что стоит сбросить вызов, когда услышал взволнованный голос Виктории. «Дмитрий!» — воскликнула та. «Хорошо, что вы позвонили. Пожалуйста, помогите мне!» Эта просьба заставила меня напрячься. Я даже взглянул на Салтыкову, подозревая, не решила ли ты отомстить боярскому роду за сорвавшуюся сделку. Сумма за формулу, которую дали Аганины, была не такая уж и большая, а вот проценты с продаж готовых духов обещали серьезную прибыль. «Что случилось?» — спросил я. «Где вы?» «Я в больнице святителя Николая», — отозвалась она. «Пожалуйста, Дмитрий, пришлите целителей. Я обязательно вам отплачу, прошу вас». В больнице святого Николая своих целителей не было со дня основания. Это практически клиники для малоимущих, к которым, увы, относились и Морозовы. Я сам подметил во время визита, что у них даже слуга остался всего один. «Что случилось?» — повторил я, слыша, как девушка впадает в истерику. «Мама умирает. Это проблема. Я младший княжич рода, который до сих пор находится на осадном положении. Без разрешения отца я не могу никого отправить на помощь. Это ослабит Романовых, если вдруг что-то случится. Сам князь подобного не допустит. Виктория Львовна не может сейчас мыслить трезво и никаких гарантий дать, соответственно, тоже. Она, конечно, моя одногруппница, но безвозмездная помощь в будущем поставит Морозовых в подчиненное положение. При том, что конкретно этот боярский род территориально относится к владениям великого князя Московского, случится конфликт интересов. Сам он, конечно, помогать Инге Валентиновне не станет, иначе уже давно бы вывел боярыню из-под удара. Но и нам вмешиваться не позволит. Это не визит на прием в качестве партнеров. Это почти заявление о намерении поглощения. Но я знаю, кто имеет полное право вмешаться». «Дмитрий?» Немного сонным голосом ответила мне Динара. «В такую рань звонишь замужней женщине?» Я пропустил укол мимо ушей. «Нужны целители в больницу святителя Николая», — сказал я и поспешил добавить, пока не начались расспросы. «Твоему деловому партнеру, не мне». «Что случилось?» — хмыкнула княжна Аганина. «Подробностей не знаю», — ответил я. «Боярыня Морозова при смерти. Целителей нет. Виктория Львовна там. Поможешь?» Она молчала несколько секунд, после чего бросила мне. Группа выехала. И звонок прервался. Мне оставалось только вновь набрать Викторию Львовну. Снова долго никто не брал трубку, и я смотрел на дисплей телефона, уже ожидая, что, возможно, опоздал. Кому еще могла бы обратиться за помощью Морозовой? Их род угас, фактически уничтожен, разорен. Единственное, что было у Виктории Львовны — формула духов, но и она ее продала и обменять на помощь уже не могла. Очевидно, что она слишком шокирована происходящим, чтобы сообразить обратиться ко мне. Великий князь Московский, вероятно, оставил Морозовых бороться за существование самостоятельно. Не то чтобы это поощрялось, но иного не было. Ни раз и ни два неугодных просто душили, вынуждая объявлять банкротство, влезать в огромные долги, раздавать имущество и так далее. Выплывут Морозовы, и хорошо. Нет, не жалко. С Динарой же совсем другая история. Как деловые партнеры Морозовых, Аганины имеют все права вмешаться в ситуацию. Их отношения закреплены договором, а значит, никакой передачи рода другому княжеству речи нет. Морозова трубку не взяла, и я отправил сообщение. «Романов, Д.А. Помощь в пути». Опустив телефон, я обвел взглядом кабинет. Одногруппники даже не подумали скрывать, что слушали меня. «Дмитрий Алексеевич, полагаю, вы сделали все, что в ваших силах», — сказал Орлов, отводя взгляд от принцессы. «Нам следует готовиться к следующему занятию». Я кивнул. Все, что я мог, я сделал. Нет никакого смысла бежать в больницу самому. Во-первых, она далеко, и мне никак не успеть вовремя. Во-вторых, я не целитель, и пока в боярыню не стреляют, мой дар там бесполезен. В то же время само мое появление отдельно от группы будет выглядеть как покушение Романовых на авторитет великого князя. Группа двинулась к выходу, и только Маэли осталась стоять в проходе, дожидаясь меня. Я же проверил телефон на ходу. Сообщение было прочитано, но ответа не появилось. «Иногда воля человека может сломить волю небес», — негромко сказала невеста моего друга. «Но иногда одной воли мало». Я кивнул ей, и мы вместе пошли в столовую. Времени перерыва еще вполне хватало для обеда. А еще через 5 минут в моем кармане сработала вибрация. Вытащив аппарат, я прочел уведомление. Морозова В.Л. «Я этого не забуду». Звучало зловеще и вместе с тем давало надежду, что люди Аганиных прибыли вовремя. Да, я уничтожал цивилизацию, но это не значит, что я не способен на сопереживание. «Рано или поздно это бы случилось», — услышал я обрывок разговора, подходя к нашему столу с уже набранной едой и большой кружкой кофе. Идущий рядом со мной Маэли на всякий случай отошла на шаг в сторону, так, чтобы мне можно было использовать поднос в качестве оружия. Но я, само собой, ничего такого делать не собирался. «Надежда Григорьевна, вы что-то сказали?» — спросил я, опуская ношу на свою часть стола. Комарова вздрогнула и медленно повернулась ко мне лицом. Моего появления она, разумеется, не заметила, так как была слишком увлечена беседой. Но и отказываться от своего мнения, видимо, не посчитала нужным. «Княжич, мы все понимаем, вы купились на красивую картинку», — сказала она. «Но давайте будем честны. Род Морозовых был обречен с того самого момента, как их счета опустили. И то, что вы благородно решили защитить Викторию Львовну, конечно, делает вам честь, но ничего не даст. Даже если вы прикроете ее в стенах ЦГУ, снаружи она все та же дочь изменника, и общество уже вынесло ей свой приговор». «В таком случае вы полагаете, что общество выше закона?» — хмыкнул я, взяв в руки кружку. «Может быть, возьмете выше, Надежда Григорьевна? Скажете, что общество выше царя? И кто здесь тогда получится изменник, если вы утверждаете, что воля государя, разрешившего Виктории Львовне учиться в царском государственном университете, — ничто?» Она с хлопком закрыла рот, гневно сверкая на меня глазами. «Что же вы замолчали?» — улыбнулся я. «Петр Васильевич, пожалуйста, уведомите студентку Комарову, что она исключена из списка приглашенных на вашу базу в следующие выходные». Орлов хотел было возмутиться, это было видно по нему, но бросил затравленный взгляд в сторону Маэли, севшей на свободное место Морозовой, и как-то совсем сник. Он, видимо, рассчитывает на ее внимание во время совместного отдыха. Тогда Петра Васильевича ждет разочарование. «Я все же отвечу на слова Надежды Григорьевны», — произнес я, разделывая мясо ножом. «Мы все — одна группа. От каждого из нас зависит, как будут смотреть на нас окружающие. От атмосферы в группе решится, сможем ли мы получить достойное образование и выйти из стен ЦГУ в светлое будущее, или погрязнем в склоках, сплетнях и грязном белье друг друга. Я не приветствую конфликты». Закончив с разделкой мяса на одной тарелке, я тут же передвинул к себе вторую и принялся повторять с ней. «Кто-то, возможно, считает», — не глядя на одногруппников, продолжил я, «что я слишком приблизил Викторию Львовну к себе. Но если бы на ее месте оказался кто-то другой из студентов моей группы, я бы протянул руку помощи и ему. Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь члену своего маленького общества. Зазорно сеять в этом обществе хаос и разлад. Никто не любит сплетников». Принцесса с любопытством следила за нами, при этом успевая работать палочками с такой скоростью, что могла бы пить ими суп. Со стороны выглядела самой настоящей магией, но я точно знал, что это навык, отточенный годами. «Княжич, я прошу у вас прощения за свою подругу», — склонила голову Салтыкова. «Надежда Григорьевна совершила ошибку». «Да, несомненно», — кивнул я, улыбаясь в ответ. Госпожа Ван, не знаю, в курсе ли вы, но за измену в русском царстве положена смертная казнь. Расскажите, пожалуйста, как обходится в Поднебесной в таком случае?» Мэйли отложила палочки в сторону и взглянула на Комарову. «Тот, кто не верен императору, должен быть казнен. Семья мятежника будет либо разорена и заключена под стражу, либо казнена вместе с изменником», — совершенно спокойно сообщила она, потянувшись к стакану с водой. «Вот видите, Светлана Николаевна», — продолжая улыбаться, сказал я, — «какие действенные правила. Так что Надежда Григорьевна легко отделается, просто пропустив нашу встречу». Орлов кашлянул, привлекая внимание, и заговорил. «Дмитрий Алексеевич, прошу вас на правах старости отменить ваше решение», — сказал он. «На самом деле это моя обязанность — следить за ситуацией в группе и поддерживать каждого студента». Я обернулся к Комаровой. «Обратите внимание, Надежда Григорьевна, как действуют достойные члены общества. Вас защищают, несмотря на то, что вы совершили ошибку». Она глядела на меня затравленным зверьком. Уверен, ей еще никогда не приходилось оказываться вне общества. И сейчас Комарова едва сама не очутилась на месте Морозовой. «Прошу прощения, Дмитрий Алексеевич», — выдавила она. «И обещаю тщательнее следить за собой». «О, вы сейчас будете давать слово дворянина?» — с любопытством спросила вдруг Мэйли, поглядывая то на меня, то на Комарову. «Я знаю, что это традиция русского царства, доказывающая серьезность намерений». «Слово дворянина», — кивнула та. «Услышано», — подтвердил Рогожин. Остальные высказались с небольшим отставанием, но клятва была дана. Я же взглянул на принцессу по-новому. Выкрутить руки девушки, всего лишь надавив в нужный момент. И это при том, что она всего день среди нас, а попала в цель. Полагаю, если Мэйлин действительно станет женой Семена, князей Ефремовых ждет серьезный рост. Мало кто на месте принцессы вообще вмешался бы. Видимо, жизнь с гаремом отца послужила очень хорошей школой выживания во дворце, раз Мэйлин так легко вертят посторонними людьми в чужой стране. «Дмитрий Алексеевич», — вновь подал голос Орлов. «Было бы оскорблением настаивать на исключении Надежды Григорьевны после того, как она дала слово», — сказал я. «Никаких исключений не будет». «Благодарю, княжич», — хором произнесли Петр Васильевич и Комарова. Я же вновь достал телефон и взглянул на ответ Морозовой. Хотелось верить, что Аганины успели. Больница святителя Николая. Морозова. Виктория Львовна сидела на скамье, ожидая, когда врачи, увезшие боярыню Морозову, выйдут и вынесут вердикт. Шок от происходящего выбил почву из-под ног боярышни, и первые минуты она даже думать не могла. Нужно было просить помощь, но у кого? Все друзья отвернулись от рода после обвинения отца. Деньги раздали пострадавшим и их семьям. В руках рода не осталось ничего, что можно было бы продать. Даже старый Григорий, потомственный слуга рода, трудился без жалования. Жизнь была темна и ужасна. Единственное, что хоть как-то позволяло держаться, — поступление в ЦГУ. Виктория Львовна знала достаточно, чтобы пройти экзамен, но уже в первый день стоило переступить порог, осознала, что и здесь ее ждет лишь игнорирование и унижение. А потом из Казани явился княжич Романов. Виктория могла с уверенностью сказать, до этой встречи у расписания он и не подозревал о ее существовании, но сразу же предложил поддержку. Потому что видел в ней красивую девушку? Или потому что понял, что они учатся в одной группе? Отказавшись от общества Дмитрия, Морозова уже решила, что этот инцидент так и останется недоразумением. Однако Романов с упорством продолжал находиться рядом. Виктория видела, что действительно ему нравится, но опасалась, что это какая-то изощренная игра, чтобы унизить ее. Но княжич стоял рядом, не позволяя никому и рта раскрыть в ее сторону. Одним своим присутствием Дмитрий Алексеевич умудрялся давать ощущение надежной защиты, надежной опоры. Той опоры, которая рухнула со смертью отца. И был прием, на котором княжич не просто пригласил дочь изменника, но и познакомил со своими друзьями. Уже тогда в голове боярышни забилась мысль, что княжич не подпускает к себе кого попало, и внезапно оказалась допущена в его круг общения. Сделка с Аганинами Кто бы мог подумать, что после грабительских требований Салтыковой подвернется такой шанс. Но Динара Тагировна легко дала и справедливые условия, и хорошие проценты, проценты с продаж. В то время как Светлана Николаевна настаивала на продаже формулы только за 300 тысяч рублей. До знакомства со школьной подругой Романова Морозова была уверена, что лучшего предложения дочери-изменника не стоит и ждать. Княжич продолжал быть поблизости, оставаясь надежным одногруппником, и всегда подчеркивал, что она может на него положиться. Однако это не давало ей права просить еще помощи. Он и так сделал для рода Морозовых больше, чем кто-либо другой. Отчаяние завладело девушкой как раз в тот самый момент, когда лежащий в сумке телефон зазвонил. Сперва Виктория Львовна даже не поняла, что это за звук, и только несколько секунд спустя заметила, что телефон требует внимания. Взяв его в руку, боярышня вдруг осознала, впервые по-настоящему поняла, что врача до сих пор нет. Операцию боярни еще не закончили. Все очень плохо. Она уже потеряла отца. И сейчас теряет мать с братом. Это факт. Их жизни уже подходят к концу. Через несколько часов, когда врачи сдадутся, из всего рода Морозовых она останется одна. И, возможно, на том конце телефона единственный шанс спасти и мать, и будущего наследника Морозовых. И она готова на все, лишь бы этого избежать. «Дмитрий!» — воскликнула она, отвечая на вызов. «Хорошо, что вы позвонили. Пожалуйста, помогите мне!» Ей казалось, княжич молчит очень долго, хотя таймер на дисплее утверждал, что прошла пара секунд, прежде чем голос Романова раздался в динамике. «Что случилось? Где вы?» «Я в больнице святителя Николая», — заговорила она, едва не сбиваясь на истеричные слезы. «Пожалуйста, Дмитрий, пришлите целителей». Собственные слова показались ей грубыми и слишком резкими, так что она, вспомнив их диалог в момент обсуждения приема, поспешила добавить. «Я вам обязательно отплачу, прошу вас!» Голос все же сорвался. Ужас происходящего вновь накрыл ее с головой. И она скорее вообразила, что Романов задал вопрос, чем на самом деле услышала его. Виктория Львовна даже себе сказать не могла, действительно ли он спросил, что случилось. Но это уже было неважно. За дверьми операционной продолжали звучать тревожные голоса врачей, и они казались слишком отчаянными. «Мама!» — всхлипнула она в трубку, проклиная себя за то, что слишком долго тянула и не позвонила сама. «Умирает». Выронив телефон, она уже не услышала ответ Романова. И фразу «будьте на связи» динамик выдал в трубку боярышня, в голос рыдавшей посреди пустого коридора больницы святителя Николая. В себя она пришла далеко не сразу. Вытерев слезы, Виктория Львовна проверила телефон и, увидев сообщение от княжича, вновь всхлипнула. Ей еще хватило самообладания написать в ответ «Я этого не забуду», а потом события понеслись вскачь. Какие-то люди мелькнули перед ней, бесцеремонно вламываясь в операционную. Кто-то сидел рядом с боярышней и, кажется, даже проверял ее состояние, спрашивая, не болит ли ничего. Морозова не могла бы сказать, кто это был и как выглядел. Не сразу ей удалось осознать, что из окна операционной будто бы светит солнце. Не в силах подняться со скамьи, она судорожно сглатывала, ожидая, что будет дальше. У другого конца коридора встали вооруженные люди. Герб просмотреть со своего места Виктория Львовна уже не могла. Но ей хотелось верить, что это не царские опричники, пришедшие убедиться в гибели боярыни и наследника. Но вот двери операционной распахнулись, и боярышня подскочила на ноги. Ее пошатывало от волнения. Во рту было сухо от долгого плача. В коридор вышел мужчина в черной униформе. Его руки были в крови. Он не носил перчаток. Готовясь услышать самые страшные вести, Виктория Львовна собрала остатки сил и постаралась максимально достойно встретить горькие вести. «Виктория Львовна, здравствуйте», — проговорил мужчина, глядя на девушку спокойно и даже равнодушно. «Вам уже лучше?» «Умоляю, скажите, что с моими родными», — прошептала она сдавленным голосом. Мужчина вдруг улыбнулся, неожиданно тепло и приятно. «Боярышня», — сказал он, — «ваши матушка и брат в полном здравии, но им потребуется покой еще какое-то время. Не переживайте, княгиня Аганина обо всем распорядилась. Как только боярыню с наследником можно будет транспортировать, Мы перевезем их в подобающий вашему положению госпиталь». Ей потребовалась секунда, чтобы понять, как Динара Тагировна могла узнать о случившемся. «Спасибо», — склонила она голову перед целителем, спасшим ее родных, и одновременно княжичем Романовым, которому даже не понадобилось являться самому, чтобы показать свой дар. Дар защищать.